Много падал я на пути, о, куда же мне дальше идти, когда цель еще так далека. Сердце сжимает тоска, когда цель еще так далека, а мне сердце сжимает тоска. Почему же мой путь так тяжел, и на нем мне так трудно идти? Потому что я думал, что шел, как стоял на пути. Много падал я на пути, много видел я горя и слез, но хочу в том, что видел все это Христос, но хочу утешенье найти в том, что видел все это Христос. Иисуса ошибок своих на коленях бессонных ночей я нашел избавление от них. Я нашел избавление от них, и теперь верю я всей душой, что прощен и на верном пути. Силы мой царь и мой Бог, мне на нем свое счастье найти. Дай же силы мой царь и мой Бог, мне на нем свое счастье найти.